серые страницы Красной книги. Вторая глава книги посвящена животным, которые формально еще не признаны мировым научным сообществом полностью истребленными, а также тем, что с сохранением текущих тенденций сокращения численности рискуют в ближайшее время пополнить черные списки фауны. Что это значит? Списки исчезающих видов МСОП в отношении отдельных видов обновляются не каждый год и не в режиме реального времени. После фактического вымирания вида долгие годы могут понадобиться на обследование его места обитания с целью доказать. Подходящих условий для жизни нет, следов нет, наблюдений местными жителями тоже нет. Значит, животное действительно исчезло. Пока это не случилось, вид находится в подкатегории под критической угрозой. Вероятно, вымерло. С другой стороны, некоторые ныне живущие виды фактически обречены на вымирание. Одни из них очень малочисленны. Другие живут в крохотном местообитании, нарушить которое может любой каприз природы или техногенная авария. Третьих не удалось научиться разводить в неволе. Четвертые в целом многочисленны, но под угрозой находятся их отдельные популяции. К сожалению, для большинства упомянутых животных серая зона — прямой путь в черную. Вид находится в опасности. Карликовая свинья. Самый маленький дикий кабан в мире, карликовая свинья, был описан английским натуралистом Брайаном Ходжсоном в 1847 году. Свое видовое название «Салвания» свинка получила по местообитанию. Основным биотопом для нее являются так называемые «саловые леса». Длина тела карликовых свиней всего 45-50 см, высота в холке 20-25 см. Хвостик коротенький, около 3-5 см. Вес обычно 3-4,5, редко до 5,5 килограмм. Интересно, что у самок 3 пары сосков, а не 6, как у других видов диких свиней. Окраска щетины карликовых свиней черновато-бурая, цвет кожи серовато-коричневый. На голове имеется небольшой пучок жестких волос, и на щеках пучки беловатой щетины. У взрослых самцов, сикачей, по бокам морды видны клыки. Поросята окрашены ярче взрослых. При рождении они имеют серовато-розовую окраску, которая потом темнеет и переходит в коричневый с желтыми продольными полосами. На спине полосы сплошные, по бокам они могут иметь вид выстроенных друг за другом продолговатых пятен. Карликовые свиньи живут, как правило, в небольших группах по 4-5 особей, до 20 голов. Семейная группа обычно состоит из 1-2 самок и родственных им молодых животных. Взрослые самцы держатся поодиночке, но по другим источникам матерые сикачи постоянно живут в стаде и энергично защищают его от врагов. Становятся половозрелыми в возрасте от 1 до 2 лет. Размножаются ежегодно до наступления сезона дождей, давая потомству от 3 до 6 поросят. Масса тела новорожденного поросенка составляет примерно 190-200 грамм. Продолжительность жизни карликовых свиней в природе составляет 10-12 лет. В неволе живут и дольше. Держатся свинки в зарослях густой травы. В этих зарослях они пасутся, прячутся от хищников и устраивают гнезда. В дневную жару они прячутся в этих гнездах от палящего солнца. Карликовые свиньи очень осторожны, ведут скрытный образ жизни и активны главным образом в ночное время. В поисках пищи, а также убежищ, карликовые свиньи роют землю. Как и все представители семейства свиных, карликовые свиньи являются всеядными. Помимо растительной пищи, корней, клубней, карликовые свиньи поедают яйца насекомых, молодых птиц, рептилий и других мелких животных, в основном грызунов. В настоящее время карликовые свиньи занимают очень небольшой ареал. Они встречаются исключительно в пределах лесной зоны долины Брахмапутры, расположенной на границе Непала, Бутана и Восточной Индии у южного подножья Гималаев. В 1960-х годах численность небольшой популяции карликовых свиней упала настолько, что этот вид посчитали вымершим. Но, к счастью, в 1971 году его обнаружили сохранившимся в штате Ассам, что на северо-востоке Индии. По инициативе известного английского натуралиста и писателя Джеральда Даррелла была запущена программа «Pygmy Hot Conservation» для сохранения этого вида. С 1996 года карликовых свиней стали разводить в неволе с целью возвращения в дикую природу. К 2021 году в неволе содержалось уже стадо около 70 голов. В природу с 2008 по 2021 годы было возвращено почти 150 свиней. Благодаря этому численность дикой популяции оценивается примерно в 250 особей. До сих пор карликовый кабан имеет охранный статус ИН – вымирающий вид. Вид находится в опасности. Гаитянский щелезуб. Щелезубы – это древнее семейство насекомоядных. Их ближайшими родственниками являются землеройки и тенреки. Обитают в труднодоступных лесистых областях островов Гаити и Эспаньола, Доминиканская республика. С открытием и первоописанием этого вида произошла некоторая путаница. Вид был впервые описан в 1833 году, причем сделал это Иоганн Фридрих фон Брандт, ученый из Российской академии наук. Родовое наименование «Соленоден» переводится с латыни как «рифленые зубы». Длительное время не было никакой другой информации по этому животному, кроме обнаружения некоторой родственной связи с кубинским соленоденом, которого открыли, в свою очередь, в 1861 году. Потом гаитянского щелезуба считали вымершим, потом заново открыли в Доминиканской республике, затем, к 1964 году, опять оба вида перешли в разряд вымерших. Длина тела гаитянского щелезуба 25-35 см. Вес 0,7-1 кг. Глаза маленькие, ушные раковины небольшие. Тело покрыто длинной, редкой и жесткой шерстью. На загривке есть светлое пятно. Хвост жесткий и почти без волос. У щелезубов гибкий и подвижный нос. В пасти 40 зубов. У основания нижнего резца открывается проток ядовитой железы. Сами зверьки в процессе эволюции не выработали иммунитет против своего яда и часто погибают в драках от укусов сородичей. Щелезубы агрессивны к другим животным и к человеку. Для человека укус не смертелен, но довольно болезнен. Зрение у них плохое. Для ориентации животные пользуются осязанием, а также обонянием и слухом. Питаются беспозвоночными, живущими в почве и лесной подстилке. Обычно у самки рождается 1-2 детеныша. Малыши остаются жить с матерью в течение нескольких месяцев. Исчезновение щелезубов связывают с завозом на острова собак, кошек, мангустов и крыс. Еще одна причина уменьшения численности этих животных – невысокие темпы размножения. Значительный ущерб популяции наносится разрушением мест обитания. Вид находится в опасности. Канарская белозубка. Длина тела канарской белозубки всего 5-8 см, плюс хвостик 3-5 см. Вес от 6 до 9,5 грамм. Мех преимущественно шоколадно-коричневого цвета. Имеет большие уши и длинный хвост, покрытый беловатыми волосками. Уши и ноги кажутся ярче, чем другие части тела, так как покрыты тонкими белыми волосками. Эндемик восточных Канарских островов и единственный местный наземный хищник. Вся площадь ареала составляет 5000 квадратных километров. Основным местом обитания являются бесплодные лавовые поля. Вид адаптирован к жарким и сухим условиям этих равнин. Питается насекомыми и улитками. На острове Монтанья-Клара основной добычей являются небольшие ящерицы. Канарская белозубка использует на охоте яд для обездвиживания добычи, что достаточно необычно для млекопитающих. Когда белозубка встречает ящерицу, она быстро атакует, прыгая на шею и делая укус. Укусом вводится нейротоксический яд, который обездвиживает ящерицу и парализует на 24 часа или даже дольше. Белозубка может съесть всю ящерицу за час, однако если зверек недавно ел, то унесет добычу и спрячет среди скал, чтобы вернуться позже. Это является стратегией выживания в тяжелых условиях. Канарская белозубка – очень скрытное животное и проводит большую часть дня под камнями в щелях. Животное молчаливое и редко подает голос. В отличие от других млекопитающих того же размера, канарская белозубка имеет небольшой приплод, как правило, 1-3 детеныша. Потомство рождает голым и слепым, весит примерно 1 грамм. Через 11-12 дней детеныши начинают ходить. Занесен в приложение 2 Бернской конвенции, а также охраняется в соответствии с испанским законом. Охраняется в границах нескольких национальных парков на острове Фуэртевентура. Стремительная урбанизация приводит к потере подходящей среды обитания. Угрозой для него является и ввезенная на острова домашняя кошка. Вид находится в критической опасности. Новогвинейский крылан. Новогвинейский крылан — редкий эндемичный вид из семейства крылановых. Обитает только на Новой Гвинее. Длина тела в среднем 24 см, длина хвоста 3 см, а размах крыльев около 1 метра. Весит примерно 600 грамм, голова темно-коричневая, брюхо коричневое, окрас спины бледнее. Форма крыльев обеспечивает хорошую маневренность в полете. Это один из немногих видов летучих мышей, который может парить и зависать на месте. Взрослые животные выделяют сильный мускусный запах. Интересно, что вид описан по ископаемым останкам, возраст которых составляет 12 тысяч лет. Видовое название дано в честь археолога Сьюзен Балмер, который и обнаружил во время раскопок окаменелости этого крылана. А в 1975 году были обнаружены и живые особи. Крылан обитает на высотах от 1400 до 2400 метров над уровнем моря, ведет ночной образ жизни. Питаются плодами фикуса. Эхолокация развита слабее, чем у насекомоядных летучих мышей. Крыланы больше надеются на зрение. Обитают в известняковых пещерах в окружении горных смешанных тропических лесов. Самки становятся половозрелыми в возрасте 3 лет. Вид находится на грани исчезновения. Данных о численности вида нет. По наблюдениям 1993 года в пещере Луп-Луп-Винтем жило всего 160 особей. Местное население добывает животных, употребляя в пищу. Никаких мер по сохранению вида не принимается. Вид находится в критической опасности. Сейшельский мешкокрыл. Сейшельский мешкокрыл — некрупная летучая мышь из семейства футлярохвостовых. Да, есть такое семейство. Обитает на нескольких Сейшельских островах в Индийском океане и находится на грани исчезновения. По геологическому строению Сейшельские острова делятся на гранитные и коралловые. Во внутренних районах гранитных островов сохранились леса, в которых преобладают редкие виды пальм, панданусы, древовидные папоротники. На прибрежных низменностях естественная флора давно сменилась кокосовой пальмой и другими культурными насаждениями. Коралловые острова — это плоские атоллы, возвышающиеся над уровнем океана всего лишь на 4-8 метров. Слагающие их известняки практически не удерживают влаги, приносимой муссонами, поэтому на атоллах часты засухи. В условиях экваториального климата, плюс 26-28 градусов весь год, на маломощных известняковых почвах выживает лишь кокосовая пальма. Вес летучей мышки едва превышает 10 грамм. Длина предплечья у экземпляров составляет от 52 до 57 миллиметров. Наблюдения показали, что мешкокрыл на охоте летает зигзагами на разных высотах, до 20 метров. Рацион составляют относительно крупные насекомые. Исторический ареал вида охватывал как минимум 4 острова. На двух из них вид не встречается уже с 1980-х годов. Крупнейшая колония обитает в пещере на острове Силуэт. В ходе наблюдений 2003 года в ней было насчитано 32 особи. В 2008 году отмечено уже всего 27 животных. В 2010 году часть летучих мышей покинула колонию и основала новую. На острове Майя было отмечено 3 колонии — 27, 8 и 2 особи соответственно. Так что охраняемый статус CR на грани исчезновения присвоен виду вполне справедливо. Вид находится в критической опасности. Карликовый ленивец. Карликовый ленивец относится к семейству трехпалых ленивцев, является эндемиком острова Эскуда де Верагуас, который расположен в 18 километрах от северного побережья Панамы, провинция Бокас-дель-Торо. Карликовый ленивец похож на остальных трехлапых ленивцев, только он значительно меньше размером. Типичный пример островной карликовости. Длина тела составляет 49-53 см, вес 2,5-3,5 кг. Шерсть бурого цвета, и как у всех ленивцев, она направлена от брюха к спине. Характерным признаком вида является черная полоса на лбу. У ленивца очень подвижная шея, он способен повернуть голову на 270 градусов. Зрение слабое, слух развит хорошо. Хотя карликовые трехпалые ленивцы в основном древесные животные, но могут ползать по земле и неплохо плавать. Они активны в любое время суток, но большую часть времени спят или ведут малоподвижный образ жизни. Эти животные одиночки и не стремятся к перемене места. Соответственно, их индивидуальные участки небольшие, в среднем 1,6 гектара. Площадь острова Эскуда-де-Верагуас составляет всего 4,3 квадратного километра. Естественной средой обитания ленивца являются только мангровые леса на побережье его родного острова. Как и все ленивцы, он питается преимущественно листьями. Вид находится на грани исчезновения. Общая численность популяции неизвестна, вероятно, составляет менее 500 животных. Остров необитаем, но время от времени его посещают рыбаки, крестьяне и браконьеры, которые попутно охотятся на ленивцев. Дополнительной угрозой является открытие острова для туризма. Вид находится в критической опасности. Китайский тигр. Китайский тигр является среднеразмерным подвидом тигра. Длина тела и у самцов, и у самок 2,2-2,6 метра. Самцы весят от 127 до 177 килограмм, самки от 100 до 118 килограмм. Формально считается, что китайский, или точнее южно-китайский подвид тигра до сих пор населяет Южный Китай, провинции Гуандун и Хунань. Хотя признается, что подвид находится под наибольшей угрозой исчезновения. При этом южно-китайский тигр все же включен в десятку животных мира, которым грозит вымирание в ближайшее время. В начале 1950-х годов популяция южно-китайского тигра в дикой природе насчитывала более 4000 особей. Но последствия интенсивной организованной охоты усугубились обширной вырубкой лесов и сокращением доступной добычи, а также крупномасштабным переселением городского населения в сельские районы, что привело к быстрому разделению ареала на несколько локальных участков. К 1982 году в дикой природе оставалось примерно 150-200 южно-китайских тигров. К 1987 году популяция оценивалась в 30-40 особей, так что вымирание стало практически неизбежным. Во время обследования в 1990 году признаки наличия южно-китайского тигра были обнаружены в 11 заповедниках в горах провинции Сычуань, Гуандун, Хунань, Цзянси и Фуцзянь, но напрямую тигров не наблюдали. Доказательства ограничивались следами и красочными рассказами местных жителей. В 1986 году в 17 китайских зоопарках содержали 40 южно-китайских тигров, в том числе 23 самца и 14 самок. Ни одна из самок не родилась в природе. Все они были потомками в третьем или четвертом поколении одной и той же дикой тигрицы из провинции Фуцзянь и 5 тигров из Гуйчжоу. В 2005 году популяция южно-китайских тигров в неволе состояла из 57 особей с признаками инбридинга. В 2019 году в Китае в неволе было около 150 южно-китайских тигров. Один детеныш родился в 2007 году в частном заповеднике «Долина Лаоху, Южная Африка». По состоянию на 2016 год в заповеднике «Долины Лаоху» проживало 19 особей. Вид находится в критической опасности. Суматранский тигр. Суматранский подвид – самый мелкий из ныне живущих тигров. Он заметно мельче, чем индийские, бенгальские и амурские. Вдобавок, он более агрессивен, чем прочие. При этом нынче конфликты между людьми и тиграми обычно решаются в пользу человека. Вес среднего самца – около 130 кг, у самок – около 80 кг. В холке суматранский тигр вырастает не выше, чем на 0,6-0,8 метра. Ведет преимущественно ночной образ жизни и лишь в некоторые сезоны выходит на охоту днем. Благодаря отменному обонянию тигр способен учуять потенциальную добычу за пару километров. Охотясь, он аккуратно подкрадывается, замирает, оценивает дистанцию и резким стремительным броском настигает жертву. Если же первый бросок не дал результата, то тигр бросается в погоню, которая может длиться довольно длительное время. Надо сказать, это не характерно для тигров других регионов. Копытных животных часто загоняют в воду, а так как тигр хороший пловец, то и в воде у него много шансов на успех. Размер индивидуального охотничьего участка зависит от количества дичи, доступной для охоты. Границы участка оберегаются очень ревностно. Самец метит деревья, оставляет всюду свой помет, а также скребет когтями деревья, предупреждая незваных гостей о том, что земля уже занята. Молодые самцы вынуждены захватывать угодья силой, отвоевывая их у более старых и ослабевших охотников. Обычной добычей суматранского тигра становятся животные весом от 20 до 300 килограмм. Это могут быть обезьяны, кабаны, оленьки, кончили, замбары и другие копытные. В неволе с удовольствием поедает рыбу, мясо, домашнюю птицу. Подвид находится на грани исчезновения, имеет категорию вида в критическом состоянии, а точнее, находящийся на грани исчезновения. Площади, пригодные для жизни тигра на Суматре, стремительно сокращаются из-за экстенсивного расширения хозяйственной деятельности человека. В настоящее время популяция, по различным самым оптимистичным оценкам, насчитывает от 300 до 500 особей. В августе 2011 года власти Индонезии объявили о создании нового специализированного заповедника для суматранских тигров на острове Битет у побережья острова Южной Суматры. Туда планируют перевести часть тигриной популяции Суматры. Кроме природного ареала, эти тигры широко представлены в зоопарках мира, что способствует сохранению популяции и воспроизведению этих красивых хищников. Уязвимый вид. Хотим предуведомить читателей, почему мы поместили гепарда в серый раздел книги, в исчезающие или уже совсем исчезнувшие виды животных. Дело в том, что с африканской частью вида пока все обстоит более-менее благополучно, а вот азиатский гепард как раз полностью соответствует определениям «вымирающий», «под угрозой исчезновения» и тому подобное. Но все изложенные ниже биологические факты относятся ко всем подвидам гепарда, и мы не будем на этом географическом различии между африканскими и азиатскими особенно заострять внимание. Гепард — хищник из семейства кошачьих, обитает во многих странах Африки, а также в Индии и на Ближнем Востоке. В отличие от большинства других кошачьих, гепарды практически не размножаются в неволе, что увеличивает риски для сохранения вида. Длина тела гепарда составляет 110-150 см, длина хвоста — 80 см, высота в холке — 70-85 см. Вес гуляет в пределах 40-60 кг. Гепард — самый быстрый хищник среди млекопитающих. Он способен развивать скорость до 110-120 км в час и разгоняются до 75 км в час за секунды. Правда, все эти скорости могут поддерживаться максимум на 200-500 метров. Внешне гепард заметно отличается от других кошачьих. Тело стройное, с развитой мускулатурой и практически без жировых отложений. Кажется даже хрупким. Небольшая голова, высоко расположенные глаза и маленькие закругленные уши. Аэродинамическое строение тела служит для лучшей обтекаемости во время бега. Также гепард имеет развитую грудную клетку и легкие большого объема, что также содействует интенсивному дыханию во время динамических нагрузок. Окраска песочно-желтая с разбросанными по всему телу мелкими черными пятнами. По бокам морды — тонкие черные полосы. Обычно у гепардов от 2 до 6 котят. Малыши при рождении весят от 150 до 300 грамм. Грива на загривке и кисточка на хвосте детенышей исчезают к 3 месяцам. Средняя продолжительность жизни гепардов в дикой природе — 3-4 года. Это связано с высокой смертностью молодняка. В зоопарках гепарды доживают до 20 лет, максимально до 27 лет. Подросшие детеныши остаются с матерью 1,5-2 года. Затем еще около полугода котята из одного помета держатся одной группой, что помогает им выживать первое время. По состоянию на 2015 год сохранилось около 6700 африканских гепардов. Из них в Восточной Африке — 1960, в Южной — 4190 и всего 440 в Западной, Северной и Центральной Африке, по данным 2007 года. Наибольшее число гепардов обитает на юге континента, в Ботсване. Азиатский гепард ранее был широко распространен от Аравии и Палестины до центральной части Индии и юга современного Казахстана. Однако вследствие интенсивного истребления браконьерами ради шкур, популярности животного в качестве объекта охоты у аристократов и сокращения числа диких копытных, составлявших основу их рациона, азиатские гепарды уже в 1947 году полностью исчезли в Индии. А в период с 1960-х по 1980-е годы и на всем Среднем Востоке. Небольшая популяция зверей сохранилась в полупустынных районах Ирана, в провинциях Маркази, Фарс и Хорасан. По состоянию на 2017 год в дикой природе, Иран, насчитывалось около 40 особей этого подвида, живущих на охраняемых территориях. 20 из них удалось сфотографировать при помощи фотоловушек. Гепардам угрожает сохранение численности природной добычи, преследование со стороны скотоводов и пастушьих собак, браконьерство и гибель на дорогах от автомобилей. Еще 23 особи азиатских гепардов содержатся в зоопарках мира. Вид находится в критической опасности. Малабарская цивета. Малабарская пятнистая цивета — довольно крупный хищник из семейства виверровых. Она обитает на небольшой территории юго-западной Индии. Когда-то населяла низменные леса, низинные болота, прибрежные леса и равнины западных гхатов — это горная цепь на западе Индостана. Они тянутся с севера на юг вдоль западного края плато Декан. В настоящее время ареал вида ограничен зарослями в плантациях кешью и деградировавшими в высокой степени пойменными лесами в северной части штата Керала, юго-западное Малабарское побережье Индии. Причина сокращения ареала заключается в том, что естественные леса полностью исчезли на протяжении всех прибрежных западных гхатов. Длина тела 76-85 см, хвоста до 40 см. Длинная плотная шерсть имеет цвет от серого до желто-коричневого с черными пятнами на боках и бедрах. Хвост в черно-белую полоску, низ лап черный. Ведет ночной и очень скрытный одиночный образ жизни. Питается мелкими млекопитающими, рептилиями, рыбой, птицами, яйцами и некоторыми растениями. Передвигается по земле, но фактически о питании и поведении в природе, о биологии размножения ничего не известно. Достоверных сведений о численности популяции этих цивет нет. Некоторое время считалась вымершей. В период 1950-1990 годов имелось всего две недостоверные встречи. В конце 20 века ученым удалось увидеть две свежие шкурки убитых животных, и было доказано, что малабарская цивета пока еще существует. В 2006-2007 годах в индийских штатах Керала и Карнатака был проведен специальный поиск вида. Фотоловушки и камеры ночной съемки зафиксировали более 1000 попаданий разных животных в кадр. Ни на одном кадре цеветы не было. Вид находится в опасности. Лисица Дарвина. Вид был открыт в 1831 году великим натуралистом Чарльзом Дарвином на острове Чилоэ, недалеко от южного побережья Чили. Маленькая лисица с удлиненным телом и короткими ногами. Вес 2-4 килограмма. Морда короткая и тонкая, лоб довольно округлый. Шерсть на теле представляет собой смесь серого и черного, что придает ей темный вид. На ушах и вдоль ног, ниже колен и локтей, имеются рыжие красноватые пятна. Белые отметины под подбородком, вдоль нижней челюсти, внизу живота и на верхних и внутренних частях ног. Хвост темно-серый, относительно короткий и довольно густой. У лисицы Дарвина мех темно-серого цвета с красноватыми участками на голове и морде. Лесное животное, обитающее в южных умеренных влажных джунглях. Ведет одиночный образ жизни. Активно в сумерки и предрассветные часы. Питается насекомыми, мелкими млекопитающими, птицами, амфибиями, ягодами. На острове Чилоэ обитает 200 и на континенте еще 50 особей. Разрушение лесов вокруг национального парка и собаки, которые нападают на лисиц, вот главные причины низкой численности. На материке лисица Дарвина охраняется в национальном парке Науэль-Бута. На языке индейцев Малчуче означает «большой тигр», расположенном в регионе Ла-Араукания в прибрежной горной цепи Чили. Вид находится в опасности. Красный волк. Довольно крупный зверь, сложением похожий на большую красно-рыжую лису. Длина тела около метра, хвост длинный и пушистый, длиной полметра. Морда короткая, но острая, уши большие, слегка закругленные, с пучками белой шерсти внутри. Еще в начале 20 века красный волк встречался в горной тайге от Алтая до нашего Приморья. В настоящее время основная часть ареала приходится на Центральную и Южную Азию. Живет и охотится красный волк стаями по 5-12 особей, иногда и более крупными. В стаю входят родственники разных поколений. Охотятся днем, подолгу преследуя жертву. В рационе крупные копытные – олени аксис и замбар, олени аксис и замбар, кончиль, антилопы нильгау и гарна. Не брезгует хищник и ящерицами, грызунами, остатками добычи тигров и леопардов. Ученые выделяют 10 подвидов красного волка, которые имеют незначительные отличия во внешнем виде и разные географические места проживания. В некоторых частях своего исторического ареала вид стал редок или уже полностью исчез. Россия, Вьетнам, КНР, КНДР. До сих пор обычен в некоторых заповедниках Индии, встречается в Мьянме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, в Гималаях. Обитает в основном на охраняемых территориях. В России красный волк изредка встречался на юге Дальнего Востока до конца 1950-х годов. Вероятно, он заходил с прилежащих территорий Монголии и Китая. Надежных доказательств того, что вид сегодня еще появляется в пределах России, нет уже очень давно. А вот в XIX веке северная граница ареала Красного Волка проходила от низовья реки Уды, Хабаровский край, а на запад – южнее Станового хребта. Другой участок ареала охватывал Саяны и Алтай до реки Катунь. Раскопки палеонтологов показывают, что в верхнем плейстоцене в Бурятии красный волк был обычным видом долины реки Селенги в районе нынешнего Улан-Удэ. Причины угасания популяций не ясны. Например, у нас в стране территории его обитания не испытали хозяйственного воздействия. Зато красные волки хорошо размножаются в неволе. Вид находится в критической опасности. Суматранский носорог. Первый известный европейцам суматранский носорог был застрелен в 1793 году на западном побережье острова Суматра. Рисунки животного и описания были отправлены натуралисту Джозефу Банксу, президенту Лондонского королевского общества. Научное название виду было дано только в 1814 году зоологом Григорием Фишером фон Вальдгеймом. Латинское название рода имеет греческие корни и означает «двурогий». Суматранский носорог является единственным представителем своего рода. Это самый мелкий вид в семействе носороговых. Высота в холке 112-145 см. Длина тела 236-318 см. Вес 800-2000 кг. У суматранских носорогов два рога. Передний достигает 15-25 см в длину, второй рог обычно недоразвитый. Большую часть тела покрывают красновато-коричневые волосы. Ведет одиночный образ жизни, за исключением периода рождения и воспитания детенышей. Раньше ареал суматранских носорогов занимал влажные тропические леса и болота в Ассаме, Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае, юг провинции Сычуань. В настоящее время вид находится на грани исчезновения. К 2015 году сохранились всего три жизнеспособные популяции. Все они находятся на острове Суматра. Численность суматранских носорогов трудно определить, но по оценкам на начало 21 века она составляла менее 250-275 особей. По состоянию на 2015 год в дикой природе осталось менее 80 особей. Предпринимаются усилия, достаточно безуспешные, по разведению в неволе, чтобы увеличить популяцию. Дело в том, что повадки этого зверя мало изучены, и поэтому создать благоприятные условия для его содержания в неволе пока не представляется возможным. Вид находится в критической опасности. Яванский носорог. Яванский носорог – млекопитающее из семейства носороговых. Один из пяти современных видов этого семейства. Длина тела достигает 310-320 см, высота в холке 140-170 см. Масса взрослых 900-2300 кг. Разницы в размерах между полами не существует, но иногда самки могут быть немного больше самцов. Яванский носорог имеет только один рог, в отличие от остальных видов, длиной около 20 см, до 27,3 см. Хорошо развитый рог бывает только у самцов. Продолжительность жизни – 30-45 лет. Как и другие носороги, яванский – исключительно травоядное животное. Типичные места обитания животного – низменные тропические леса, влажные луга и поймы рек. В прошлом ареал вида включал всю материковую часть Юго-Восточной Азии, большие Зондские острова и крайний юг Китая. Площадь ареала сокращается. Приблизительно с X века до нашей эры северная граница ареала в Китае начала двигаться на юг со скоростью около 0,5 км в год. Такой процесс был связан с ростом человеческих поселений. В Индии яванские носороги исчезли в первом десятилетии XX века. В Мьянме — в 1920-м, в Малайзии — в 1932-м, на Суматре — в 1959 году. В 2011 году Фонд дикой природы зафиксировал факт исчезновения носорога в национальном парке Катьен, Вьетнам. На сегодняшний день носорог живет только в национальном парке Уджук-Кулон на острове Ява в Индонезии. Численность популяции — 40-60 особей. Попытки содержать носорога в зоопарках закончились безуспешно. Вид находится в критической опасности. Бубал хантера. Бубал хантера, или хирола, был открыт в 1888 году зоологом Хантером, в честь которого и получил свое научное наименование. Хотя часть зоологов считают бубала хантера под видом топи, большинство других относят их к отдельному роду хиролы. Это антилопа средних размеров с длиной тела 120-205 см, весом от 65 до 155 кг, в среднем 110 кг. У нее длинные ноги и длинное тело, морда с выпуклым лбом и относительно короткой шеей. Шерсть, как правило, состоит из смеси мягких и грубых волос, окрас которых колеблется от коричневого до шиферно-серого. Уши и хвост белые, кончики ушей черные. От одного глаза к другому проходит белая линия. Рога и у самцов, и у самок тонкие, изогнутые. Длина рогов составляет около 70 сантиметров. Хирола живет в группах, численность которых колеблется от 15-40 до нескольких сотен животных в зависимости от времен года. Активны в сумерках, в утренние и вечерние часы. Основу питания составляют разнообразные травы. Долгое время могут обходиться без воды. Во время гона самцы устраивают бои за самку, сражаются, стоя на коленях. А также для защиты своего участка, на котором они содержат гарем из 7-8 самок. Телята рождаются в октябре-ноябре. Перед родами самки отделяются от стада на пару недель. Сколько эти антилопы живут в природе, неизвестно. В неволе доживают до 10 лет. Вид является эндемиком для северо-восточной Кении и юго-западного Сомали. По наблюдениям 1995-1996 годов в Кении проживало от 500 до 2000 хирол. В Сомали в 1979 году было около 2000 хирол, но на сегодняшний день они вряд ли вообще сохранились. Это одна из самых редких антилоп в Африке. Угрозами для популяции являются охота, потеря места обитания и конкуренция с домашним скотом. Большая часть нынешнего ареала в Сомали находится в границах национального парка Транс-Джуба. Вид находится в критической опасности. Адакс. Антилопа мендес или адакс входит в подсемейство саблерогих антилоп. Раньше они встречались в пустынях и полупустынях от Западной Сахары и Мавритании до Египта и Судана. Современный ареал представляет собой всего несколько районов в Нигере, Чаде, Мали и еще нескольких странах. Сейчас антилопа мендес является одной из наиболее редких млекопитающих в мире. Длина тела адаксов от 150 до 170 см. Высота в холке достигает 95-115 см. Хвост в длину 25-35 см. Самцы обычно крупнее, чем самки. Вес колеблется в широких пределах от 60 до 125 кг. В летний период звери окрашены в песчано-белый цвет, зимой становятся серовато-коричневыми. Мех короткий и гладкий. На переносице расположено X-образное пятно белого цвета, а на лбу есть пучок волос черно-бурого цвета. Длинные волосы свисают в области шеи. Рога украшают как самцов, так и самок. Они тонкие, направлены назад, закручены спиралью в 1,5-3 оборота. Их длина составляет около 109 см у самцов и до 80 см у самок. Продолжительность жизни в неволе — 25 лет. Адаксы тяжелые и медленные для антилоп животные, из-за чего являются легкой добычей. Именно охота уничтожила популяции этих животных на большинстве территорий естественного распространения. Сегодня численность этих животных в Африке менее 300 особей. обитающих в неволе чуть больше, около 1000. В связи с тяжелой ситуацией адексы занесены в Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. Вид находится в критической опасности. Купрей. О том, что в джунглях Индокитая водится дикий бык неизвестного вида, ученые подозревали еще в начале 20 века. Но это были лишь слухи, в которые почти никто не верил. Всерьез о купрее заговорили в 1937 году, когда в парижском зоопарке появилась одна такая особь. Тогда и было сделано научное описание вида. Из всех настоящих диких быков купрей был открыт позднее остальных видов. Некоторые зоологи предполагали, что это помесь бантенга и гаура. По мнению других, это промежуточная форма между гауром и бантенгом, но не их гибрид. Высказывались также предположения, что купрей является предком горбатого индийского скота — зебу. Вид нашелся в треугольнике между Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом. Обитает или обитал купрей в двух местах Камбоджи, отстоящих друг от друга на 250 километров и разделенных рекой Меконг. На правом берегу ареала занимает площадь примерно 12 тысяч квадратных километров. На левом берегу — участок в два раза меньше. Встречается животное также в восточной Камбодже и западном Вьетнаме. Слово «купрей» происходит из кхмерского языка и состоит из двух частей — «корова» и «лес». Буквально «лесная корова». Другой вариант перевода — «серый бык». Это животное мало изучено. По величине это средний бык, имеет до 180 см высоты в плечах и около 800 кг веса. Цвет шкуры быков темно-коричневый, у самок и молодых — серый. Ноги внизу белые с черными копытами и черной полоской на передних ногах. Лоб каштановый, такого же цвета пятна вокруг глаз и по обе стороны передней части морды. Характерная особенность быков этого вида — форма рогов, которые по величине и размаху уступают только рогам буйволов. Рога самок достигали в длину 40 см, рога самцов — 80 см. Рога у самки лирообразные, а у самцов загнуты внутрь. В 1938 году общая численность купреев оценивалась в 800 особей. В 1983 году на тайландско-камбоджийской границе были обнаружены 3 экземпляра. Сегодня многие ученые исходят из того, что вид уже вымер. Вид находится в критической опасности. Китайский речной дельфин. Этот вид речных дельфинов был впервые открыт в 1918 году в пресноводном озере Дунтинху в провинции Хунань, Китай. Поэтому его еще называют «озерный дельфин». Местные жители называют его «байцзы», то есть «белый дельфин». Чаще всего он встречался в реке Янцзы. Это протяженная водная артерия с множеством притоков. Ее длина превышает 6300 километров, но и это не спасло китайских речных дельфинов от угрозы вымирания. Изредка эти млекопитающие встречались в реке Цяньтане, юго-восток Китая, и озерах, уже упомянутое Дунтинху и озеро Пэньху. Была отмечена встреча в районе Шанхая. Светло-серый дельфин с белым брюхом. Длина тела 140-250 см. Вес 42-167 кг. Самки крупнее самцов. Грудные плавники широкие, спиной плавник средней высоты. Рострум, рыло, длинный и узкий. Немного загнут кверху. Шея подвижная. Зубов на верхних челюстях 62-68 и 64-72 на нижних. Зрение очень слабое. Держится у устьев и притоков, у островов и на мелководье, в мутной воде, где зрение практически бесполезно. В Янцзы озерные дельфины выплывают на мелководье только для охоты за рыбой. По образу жизни речной дельфин близок к инии, амазонский речной дельфин. Образ жизни дневной, ночью отдыхают на участках с медленным течением. Питается преимущественно мелкой рыбой, в частности угрями и сомами, которых выкапывает из донного ила своим длинным клювом, а также моллюсками. Ныряет всего на 10-20 секунд. Раковины моллюсков дробит крепкими зубами, имеющими на широких корнях боковые выросты. Встречаются речные дельфины обычно парами, которые иногда собираются в группы из 3-16 особей, в течение 5-6 часов, держащиеся в кормных местах. Раненый дельфин издает звук, похожий на крик теленка-буйвола. Отмечались сезонные миграции. Поздней осенью в озере Дунтиху в дождливый сезон Дельфины мигрировали из озера вверх по впадающим в него рекам. В Янцзы летом при высокой воде заплывали в мелкие протоки, зимой возвращаясь в основное русло реки. Самая длинная отмеченная сезонная миграция составляла более 200 километров. Вообще, по своему характеру, речной дельфин скрытен и пуглив. Массовое истребление китайского дельфина началось в 1950-х годах. На момент образования КНР популяция насчитывала около 6000 особей. Во время Большого скачка 1958-1962 традиционное для конфуцианства и буддизма почитание речного дельфина было осуждено народным правительством. Начиная с этого времени, или даже несколько раньше, на них стали усиленно охотиться ради мяса и кожи. По мере экономического развития Китая во второй половине XX века общий популяционный пресс на речных дельфинов значительно возрастал вследствие увеличения сбросов в Янцзы промышленных и бытовых отходов. Русло реки было углублено и во многих местах укреплено бетоном. Построены ГЭС. Судоходство на реке постоянно росло, одновременно увеличивались и размеры речных судов, и шумовое загрязнение. Рыбаки стали использовать более современные, более уловистые сети. Дельфины часто сталкивались с винтами скоростных речных судов. Добыча дельфинов резко упала в конце XX века. При этом уловы некоторых речных рыб, кормовой базы дельфинов, тоже сократились многократно от их доиндустриального уровня. Первая половина XX века. Официальная защита речного дельфина в КНР началась с 1975 года, а в 1979 году он был объявлен вымирающим видом и национальным достоянием. Одно из неофициальных названий дельфина — панда янцзы. Звучит парадно, но в 1979-1981 годах учеты в реке показывали около 300-400 особей. К 1991 году дельфинов оставалось не более 30, а в начале 2000-х годов найти их уже не удалось. Попытки добиться содержания и размножения дельфинов в неволе не увенчались успехом. Единственный экземпляр, самец, пойманный в озере Дунтиху в 1980 году, прожил в неволе до 2002 года. В 1990-х годах китайские ученые провели 6 экспедиций по поимке байцзы, но лишь в 1995 году удалось поймать единственную самку, которая была выпущена в огороженной акватории в заповеднике Шишоу, где впоследствии погибла в сетях браконьеров. Последние достоверные встречи состоялись в 2004 году. Специальная международная экспедиция в 2006 году констатировала, что китайский речной дельфин, вероятнее всего, полностью исчез. Вид находится в опасности. Гангский дельфин. Представитель исчезающих речных дельфинов — сусук или гангский дельфин. Он обитает в бассейнах рек Ганг и Брахмапутра, а также в бассейне реки Инд. Длина сусука — 200-260 см, вес — 70-90 кг. Самки крупнее самцов. Окрас тела — однотонный, темно-серый, иногда почти черный. На теле заметен выраженный шейный перехват. На маленькой голове расположено длинное рыло длиной 18-20 см. Зубов 29-30 пар вверху и 29-33 пары внизу. В связи с обитанием в мутной воде дельфин практически слеп, а ориентируется и охотится с помощью эхолокации. При дыхании слышен характерный звук «сусук», что и послужило поводом для местного имени. Живет в медленно текущих реках. В устье спускается лишь в дождливый сезон, но в море никогда не выходит. Днем держится на глубине, более 3 метров. Ночью охотится на мелководье, до 20-30 сантиметров. Под водой остается до 2 минут, обычно 35-40 секунд. Часто плавает на боку. Пищу разыскивает, роясь клювом и грудными плавниками в донном грунте. Питается рыбами разных видов и различными водными беспозвоночными, ракообразными и моллюсками. В неволе ежедневный рацион составляет около 1 килограмма. Способность к эхолокации очень развита. С ее помощью дельфин способен обнаружить препятствие, проволоку, в мутной воде диаметром в 1 мм. Примерно 80% испускаемых дельфинами звуков, щелчков, относятся к ориентации и охоте, и лишь около 5% — к общению с сородичами. Держатся дельфины поодиночке, изредка группами из 3-10 особей. до 30. Продолжительность жизни около 30 лет. В 2001 году в Пакистане обитало около 1200 особей. Общая численность подвида по всему ареалу, возможно, исчисляется несколькими тысячами. Вид находится в критической опасности. Калифорнийская морская свинья. Редкий вид дельфинов, имеющий локальное распространение в Калифорнийском заливе. Кстати, по-испански их называют вакита. Переводится как «маленькая корова». Вырастает до 150 см, весом до 50 кг. Форма тела характерна для всех морских свиней. Это коренастое животное, если такое прилагательное можно применить к дельфину. Калифорнийская морская свинья – самая мелкая из морских свиней. Вокруг глаз большие черные очки, губы и кожа вокруг рта тоже черные. Верхняя сторона тела от серой до темно-серой. Брюхо беловатое или светло-серое, граница между темной спиной и светлым брюхом размыта. Ласты относительно крупнее свиней. Спинной плавник тоньше, чем у родственных видов, и более серповидный по форме. Максимальная зафиксированная продолжительность жизни — 21 год. Вакита живет в мелководных лагунах с теплой водой, расположенных вдоль береговой линии. В водах с глубинами более 30 метров встречается редко. Может выживать даже в лагунах настолько мелких, что ее спина высовывается из воды. При выдохе не создает четкого фонтана, но, как и обыкновенная морская свинья, производит громкий, резкий, пыхтящий звук. Поедает все мелкие виды рыбы и кальмаров, живущих в местах ее обитания. Встречается поодиночке или в небольших группах в 1-3 особи. Иногда численность стада достигает 8-10 особей. На калифорнийскую морскую свинью никогда не охотились. Основная угроза этому виду — случайная гибель в рыбацких сетях. Комитет восстановления численности калифорнийской морской свиньи в 2000 году сделал заключение, что в год в сетях погибает от 39 до 84 особей этого вида. По другим оценкам, в природе осталось лишь 10-12 особей этого дельфина. Чтобы предотвратить вымирание этого вида, правительство Мексики создало заповедник, включающий в себя северную часть Калифорнийского залива и дельту реки Колорадо. Вид находится в критической опасности. Хохлатая пиганка. Одна из самых загадочных уток мира, известная всего по трем музейным чучелам и считанным встречам в дикой природе. Длина ее достигала 64 сантиметров. Самки отличались от самцов более светлой окраской оперения и наличием белых пятен вокруг глаз, напоминающих очки. Птицы наблюдались на морских побережьях неподалеку от устьев рек в Корее, Японии, на северо-востоке Китая и юге Приморского края в России. Вид так и не был изучен. Не до конца понятны и факторы его исчезновения. Высказывались предположения, что эта редкая птица на самом деле может быть гибридом других, более распространенных видов уток. Последним достоверным наблюдением хохлатой пиганки считается встреча трех особей в заливе Петра Великого в 1964 году. Официально она вымершей пока не признана, но из Красной книги России в 2021 году уже исключена. Вид находится в критической опасности. Розовоголовая утка. Очень красивая утка, родина которой — северные и восточные регионы Индии, Бангладеш и север Мьянмы. Длина взрослых особей достигала 60 сантиметров. Излюбленные места обитания вида — низинные болота и небольшие заросшие озера. В зимний период утки откочевывали в лагуны крупных рек. Наблюдались птицы парами, реже небольшими группами. Питались водной растительностью, пресноводными моллюсками и мелкими крабами. Согласно отчетам индийских охотников колониального периода, розовоголовая утка всегда была редкой. Взрывной рост населения в пределах ареала, расчистка лесов и прибрежных зарослей ради нужд сельского хозяйства и нерегулируемая охота привели к резкому снижению численности птицы. Последнее правдоподобное наблюдение ее состоялось в 1949 году на территории индийского штата Бихар. Официально вымершей она до сих пор не признана. Шансы на ее повторное открытие реальны, но тают с каждым годом. Вид находится в критической опасности. Гималайский перепел. Небольшая птица длиной около 25 сантиметров. Самцы были несколько крупнее самок и обладали более контрастной окраской с выраженным черным горлом. Достоверно вид известен из двух точек, расположенных на территории индийского штата Уаттаракханд на высоте 1600-2400 метров над уровнем моря. Птицы встречались небольшими группами по 5-12 особей, реже парами, на поросших высокой травой или низким кустарником крутых склонах предгорий Гималаев, где кормились семенами трав, ягодами и насекомыми. Все достоверные наблюдения гималайского перепела были сделаны в промежутке с 1836 по 1876 годы. На птицу активно охотились, но еще более существенным фактором видится изменение человеком ландшафтов региона. Многие из горных склонов, где ранее встречался вид, к настоящему времени полностью утратили первичный растительный покров. Почти 150 лет без наблюдений гималайских перепелов, несмотря на неоднократные попытки отыскать их, указывают на высокую вероятность того, что вид уже исчез. И все же скрытный образ жизни и точно не установленные границы ареала этой горной птицы оставляют небольшой шанс на ее повторное обнаружение. Вид находится в критической опасности. Новокаледонский совиный козадой. Сравнительно крупный совиный козадой темной окраски, достигавший длины 28 см, эндемик острова Новая Каледония. Никакой существенной информации о биологии вида нет. Известно лишь, что птица вела ночной образ жизни и, несмотря на укороченные закругленные крылья, превосходно летала. В ее рацион входили преимущественно насекомые. Все, что мы знаем о ней, получено на основании двух особей, добытых в 1880 и 1915 годах и единичных наблюдений в природе. Последняя из них состоялась в ноябре 1998 года. Ввиду скрытной натуры птицы и наличия на острове потенциально пригодных для нее биотопов, новокаледонский совиный козадой имеет шансы на повторное открытие. Вид находится в критической опасности. Самоанская камышница. Маленькая камышница, достигавшая в длину 25 см. Ее крохотный ареал занимал единственный остров Саваи в составе архипелага Самоа в Тихом океане. Практически все, что мы о ней знаем, получено от аборигенов острова. Они называли ее Пунаэ и говорили, что она живет в норах длиной более метра, которые роет самостоятельно. Будучи потревоженной, она выскакивала из своего укрытия и убегала. Летать птица не умела. Кормом для нее служила исключительно животная пища, в основном черви и насекомые. Самоанская камышница была открыта в 1869 году, а уже в 1873 была добыта в последний раз. Стремительность исчезновения вида обусловлена превращением человеком низинных лесов Саваи в плантации и активным расселением чужеродных млекопитающих — крыс, кошек, собак и свиней. Кроме того, самоанские аборигены высоко ценили вкус мяса этой птицы и активно на нее охотились. Наблюдения на острове похожих птиц в 1984 и 2003 годах привели к тому, что МСОП до сих пор считает этот вид крайне редким, но все еще ныне живущим. Однако бесплодные поиски с участием опытных орнитологов на протяжении полутора веков могут свидетельствовать о вероятном вымирании самоанской камышницы. Вид находится в критической опасности. Новокаледонский пастушок. Крупный, около 46 см в длину, нелетающий пастушок, эндемичный для Новой Каледонии, скрытный обитатель вечнозеленых лесов острова. За всю историю ученым удалось получить от аборигенов порядка 20 его особей, однако наблюдать за птицей в природе самим им не довелось. Последние экземпляры вида были добыты в 1890 году. Причины его вероятного исчезновения — разрушение среды обитания, а также преследование человеком и завезенными млекопитающими. Ряд непроверенных встреч с птицей в 20 веке и ее скрытный образ жизни оставляют небольшой шанс на повторное обнаружение. Вид находится в критической опасности. Яванский чибис. Крупный, длиной 27-29 см, чибис с острова Ява. Он наблюдался поблизости от пресных водоемов, таких как заброшенные рисовые поля и дельты рек, чаще всего поодиночке либо парами. Питались птицы водными насекомыми и другими беспозвоночными, а также семенами водных растений. Основная часть информации о яванском чибисе получена в 1920-х годах. Позднее его наблюдали считанное число раз. Причины его исчезновения доподлинно неизвестны, но и сам факт вымирания не подтвержден. Интенсивное освоение человеком острова, а также охота ради пищи и спортивного интереса оставляют немного пространства и возможностей для жизни представителям дикой природы Явы. В последний раз вид был встречен профессиональными орнитологами в апреле 1939 года. Вид находится в критической опасности. Бегунок Джердана. Эта небольшая птица родом из Индии наиболее хорошо известна тем, что однажды уже была повторно открыта учеными. Долгое время ее считали вымершей, пока в 1986 году орнитологи не сумели вычислить местонахождение бегунка. Как оказалось, живет он только на крохотной территории южной части штата Андхра-Прадеш и ведет строго ночной образ жизни. В остальном образ жизни вида фактически остался неизученным. Увы, строительство неподалеку плотины Самосила привело к вынужденному переселению нескольких деревень, именно в те места, где была обнаружена популяция бегунка Джердана. Со временем новые наблюдения птицы стали все более редкими. Превращение нетронутых лугов в сельскохозяйственные угодья привели к тому, что с 2008 года эта скрытная птица перестала встречаться вновь. Вероятно, на этот раз насовсем. Вид находится в критической опасности. Эскимосский кроншнеп. Мелкий вид кроншнепов, достигавший 29-34 сантиметров в длину. После трагического истребления в начале 20 века странствующего голубя, именно этот кулик стал основным объектом коммерческой и спортивной охоты в Северной Америке. Гнездившиеся на крайнем северо-западе Канады кроншнепы летели многотысячными стаями через восточное побережье материка и страны Карибского бассейна на зимовке в Южную Америку. Обратный путь пролегал через центральные районы США и Канады. Массовый отстрел эскимосских кроншнепов на пролете, а также распашка их кормовых угодий в местах зимовок и остановок во время миграций привели к тому, что с 1963 года достоверные наблюдения вида прекратились. Вид находится в критической опасности. Тонкоклювый кроншнеп. Стройный, изящно сложенный кулик, примерно 40 см в длину, ставший лицом отечественной охраны птиц. Именно он изображен на эмблеме Союза охраны птиц России. Выбор талисмана не случайен. Размножение тонкоклювого кроншнепа подтверждено лишь в Омской области, где его в 1909-1925 годах изучал орнитолог Валентин Ушаков. Предположительно, птица могла также гнездиться в лесостепях и степях юга Сибири, а вот пролетные пути и места зимовок вида известны лучше. Летели птицы через Каспий и Поволжье на юго-запад до побережья Средиземного моря. Вплоть до середины 1990-х годов главным местом наблюдения зимующих птиц была лагуна Мержа-Зерга в Марокко. К сожалению, падение численности вида завершилось тем, что с 2001 года никто его достоверно не видел. К вымиранию этой красивой птицы могли привести разрушение среды обитания в местах размножения и гибель птиц на пролете под выстрелами охотников. Вид находится в критической опасности. Гуадалупская кочурка. Небольшая морская птица длиной 22-24 сантиметра. Единственным известным местом гнездования этого вида был мексиканский остров Гуадалупе в Тихом океане. Кочурки гнездились в норах, которые выкапывали в мягкой земле. Внутренняя поверхность нор выстилалась листьями и хвоей. Единственное яйцо, белое с темными пятнышками, птицы откладывали весной в промежутке с марта по июнь. Последние птенцы гнездового сезона отмечались на острове не позднее августа. Птица стала вероятной жертвой завезенных на остров кошек, которые легко добирались до летящих к норам птиц в условиях активного уничтожения лесной поросли козами. Сохраняется небольшая вероятность выживания гвадалупской кочурки, и вымершим видом она до сих пор официально не признана. Достоверно вид не встречался с 1912 года. Вид находится в критической опасности. Ямайский тайфунник. Средних размеров тропический тайфунник 35-40 см в длину. Он получил описание по экземплярам, добытым в горах Блу Маунтинс на востоке Ямайки. Столь необычное местонахождение для морской птицы объясняется тем, что горные леса острова представляли собой место ее гнездования. Каждую весну тайфунники рыли глубокие до 3 метров норы в мягкой почве горных склонов, иногда на высоте до 1600 метров. И уже к маю из нор появлялись первые птенцы. Активными птицы становились ближе к закату. Вылетев из своих дневных убежищ, они направлялись в сторону моря, где добывали корм, предположительно рыбу. Сведение человеком лесов Ямайки и вторжение крыс, судя по всему, повинны в первичном оттеснении гнездовых колоний птиц вглубь острова. Кроме того, на тайфунников охотились местные жители. Фатальным ударом для вида стало вселение на остров мангустов ради контроля популяции крыс в 1870-е годы. Последние находки датированы 1879 годом. Вид находится в критической опасности. Пурпурнокрылая земляная горлица. Маленькая горлица 19-23 см в длину с выраженным половым диморфизмом. Самцы были голубовато-серыми, а самки — светло-коричневыми. Ее родиной являлась обширная территория на юго-востоке Бразилии и граничащие с нею части Аргентины и Парагвая. Большие стаи горлиц обитали в непосредственной близости от зарослей бамбука, семена которого составляли основу их рациона. Разнообразили меню семена других травянистых растений и фрукты, в частности папайя. Гнезда птиц располагались на деревьях или в кустарнике. В кладке было два белых яйца. До середины прошлого века пурпурнокрылая земляная горлица была вполне обычной птицей. В прибрежной части юго-востока Бразилии подчас наблюдались стаи из свыше 50 и даже 100 особей. Не представляли редкости земляные горлицы и на птичьих рынках. Однако сведение лесов и расчистка подлеска привели к резкому падению численности вида. Все последние его наблюдения относятся к отдельным особям либо маленьким группкам до 3 особей. Последние встречи с одиночной самкой этого вида относятся к ноябрю 2007 года. К печальной судьбе пурпурнокрылой земляной горлицы добавляет трагизма удивительный факт. Без вмешательства мер, направленных на сохранение дикой природы, этот вид мог бы жить по наши дни. В середине 1970-х годов в частных хозяйствах бразильских любителей птиц содержалось не менее 150 горлиц этого вида. Более того, они размножались в условиях неволи. Увы, законы, принятые бразильскими властями в 1976 и 1988 годах с целью ограничения практики содержания исчезающих видов, вовсе не помогли птице выжить. Клеточные особи были переданы в руки людей, имевших государственную аккредитацию, но не имевших главного — опыта в разведении вида. В середине 1990-х годов разводное поголовье редкой горлицы полностью иссякло. Теперь будущее вида зависит лишь от зыбких шансов найти в лесах юго-востока Бразилии сохранившихся диких птиц и организовать их охрану. Вид находится в критической опасности. Белоклювый дятел. Очень крупный, красивый дятел с длиной тела 48-53 см, обитавший или, быть может, еще обитающий в заболоченных высокоствольных лесах Кубы и юго-востока США. Основу его питания составляли крупные личинки жуков, таких как усачи и златки, что требовало для каждой пары наличия территории не менее 16 квадратных километров, подходящей для поиска корма и для себя, и 2-4 птенцов. Массовые вырубки низинных лесов региона, а также охота на этих крупных красивых птиц привели к резкому сокращению их численности в прошлом веке. Последняя достоверная регистрация материкового подвида была сделана в 1939 году. Наблюдения продолжались в Луизиане до 1944 года. На Кубе белоклювые дятлы продержались дольше, но с 1987 года перестали встречаться и там. Сообщения о новых встречах с этим видом продолжают поступать по сей день, однако неопровержимых доказательств его существования, качественных фото- и видеоматериалов, образцов ДНК до сих пор нет. Недостаток старовозрастных лесов и десятилетия бесплодных поисков множеством энтузиастов делают крайне низкими шансы на ее вероятное выживание. Вид находится в критической опасности. Императорский дятел. Крупнейший дятел мира, достигавший в длину 56-60 см и обитавший в горных лесах западной части Мексики. Он был ближайшим родственником белоклювого дятла, вел сходный образ жизни и, к сожалению, с наибольшей долей вероятности разделил его судьбу. Долгие годы сосуществования с человеком императорский дятел становился жертвой охоты, как спортивной, так и ради мяса и отдельных частей тела, которым местные индейцы приписывали целебные свойства. Однако главной причиной возможного вымирания этой уникальной птицы, судя по всему, стало разрушение среды обитания. К настоящему времени участков первичных лесов, достаточно протяженных, чтобы поддерживать хотя бы одну гнездящуюся пару вида, не осталось. Последний раз императорский дятел достоверно наблюдался в 1956 году. Вид находится в критической опасности. Красногорлый ларикет. Крайне редкий, возможно, уже исчезнувший вид попугаев, эндемик Тихоокеанского архипелага Фиджи. Обычным он никогда не был, и образ жизни его практически не был изучен. Известно, что птицы предпочитали держаться в кронах местных тропических лесов четырех островов архипелага — Витилеву, Вануалеву, Тавеуни и Авалау. Попугайчики чаще всего встречались на высоте свыше 500 метров над уровнем моря, совершая локальные кочевки в поисках корма — нектара, пыльцы и фруктов. Данных о размножении вида нет. К концу XX века вырубки низинных тропических лесов Фиджи и хищничество чужеродных млекопитающих, в особенности черных крыс, привели птицу к вероятному вымиранию. Последняя достоверная встреча с представителями вида датирована августом 1993 года. Целый ряд орнитологических экспедиций, проведенных в течение последних 20 лет и имевших непосредственную цель найти красногорлых ларикетов, успехом не увенчались. В настоящее время вид внесен в красные списки МСОП, как находящийся на грани исчезновения. Вид находится в критической опасности. Диадемовый ларикет. Близкий к предыдущему виду попугайчик из тропических лесов острова Новая Каледония, достигавший 19 сантиметров в длину. С момента его описания были известны всего три особи вида. До наших дней сохранилось лишь одно чучело самки из Национального музея естественной истории Парижа. Как выглядели самцы диадемового ларикета, до сих пор неизвестно. Не были изучены и особенности размножения и питания птицы. В последний раз встреча с диадемовым ларикетом была подтверждена в 1913 году. Причины вероятного вымирания птицы — сведение низинных лесов, гибель от завезенных болезней и хищничество крыс. При этом подходящие для жизни вида места обитания сохранились и исследованы не полностью. В результате этот скрытный попугай до сих пор официально не признан исчезнувшим, хотя отсутствие доказательств его существования на протяжении века может свидетельствовать о худшем. Вид находится в критической опасности. Серо-голубой ара. Наиболее редкий и, скорее всего, уже вымерший представитель небольшого и очень уязвимого рода синих ара. Он достигал в длину 65-75 см. В окраске преобладающим был бирюзово-голубой цвет, переходящий на крыльях и хвосте в кобальтово-синий. Ближайшим родственником вида был индиговый ара или ара-лира, птица сходных размеров и с похожей формой желтой кожистой отметины у основания подклювья. Ввиду практически полного отсутствия различий в строении их скелетов и наличия палеонтологических доказательств единства ареала еще 10 тысяч лет назад, некоторые специалисты склонны считать этих двух птиц относящимися к одному виду. Серо-голубой ара обитал на небольшой территории на границе четырех государств — северо-востока Аргентины, северо-запада Уругвая, юга Парагвая и юга Бразилии. Птица предпочитала селиться парами либо небольшими группами на частично открытых участках субтропических галерейных лесов по берегам рек и была приурочена к зарослям пальм, семенами которых попугай питался. Гнездился вид в дуплах деревьев и норах по берегам обрывов. В кладке было два яйца. Существует очень мало прижизненных наблюдений серо-голубых ара. В Птица описывалась как обычная лишь в Уругвае конца XVIII века. Позднее вид стал значительно более редким. Возможное вымирание серо-голубого ара произошло в результате разрушения привычной среды обитания на нужды сельского хозяйства и неумеренного отлова птиц ради их продажи. Последний клеточный экземпляр вида умер в зоопарке Буэнос-Айреса в 1938 году. Информация о наблюдениях небольших популяций птиц на воле продолжала поступать до 1960-х годов. Ряд целенаправленных поисковых экспедиций недавних лет результата не принесли. На сегодняшний день серо-голубой ара официально числится в списках МСОП как находящийся под критической угрозой вымирания. Однако многие ученые утверждают, что вид можно считать исчезнувшим. Вид находится в критической опасности. Калиптура. Миниатюрная, всего 8 см в длину птичка, обликом напоминающая крепко сложенного королька с коротким хвостом. Ее родина — тропические леса юго-востока Бразилии. Все подтвержденные встречи происходят из штата Рио-де-Жанейро. Образ жизни этого самобытного вида остается практически неизученным. Все добытые экземпляры и почти все прижизненные встречи калиптуры датированы XIX веком. Есть лишь одно недавнее наблюдение пары особей у границы национального парка Серра-дус-Органос, которое случилось в октябре 1996 года. Главной причиной возможного исчезновения птицы считается масштабное уничтожение тропических лесов в пределах ее ареала. Деревья вырубались ради организации золотых и алмазных приисков, а также для расширения площади кофейных плантаций. Вид находится в критической опасности. Южный кокако. Крупная птица с длиной тела около 37 см. Родом она с южного острова Новой Зеландии и отличается от близкой расы с острова Северный оранжевым, а не синим цветом сережек у основания клюва. Необходимым птицебиотопом являлись высокоствольные первичные леса. Не похожий ни на какой другой крик местных птиц, напоминающий звуки органа голоса кокако, раздавались на рассвете. Нередко самцы и самки, неразлучные пары, пели дуэтом. В их рацион входили преимущественно растительные корма. Кокако Южного острова описывались современниками как относительно доверчивые птицы. Это существенно облегчало охоту на них как для маори, так и для европейских натуралистов. Однако ведущим фактором вымирания вида стало, судя по всему, хищничество завезенных млекопитающих — крыс, кошек и горностаев. Официальной датой последнего наблюдения считается 1967 год. Немалое количество неподтвержденных встреч с этим видом происходило позднее, и более того, сведения о них продолжают поступать и в наши дни. Вид находится в критической опасности. Древесница Бахмана. Маленькая певчая птица размером с пеночку. Длина ее достигала 12 см. Самец хорошо отличался от самки широким черным нагрудником. В гнездовой ареал вида входила обширная территория на востоке и юго-востоке США, от Вирджинии на севере до Луизианы на юге. Во время сезонных миграций птицы летели на юг через Флориду, прокладывая кратчайший путь до Кубы. Данный вид нередко называют багамским пеночковым пивуном, что некорректно. Единственная регистрация птицы на Багамах была сделана в 1901 году во время весенних миграций. В сезон размножения древесница Бахмана тяготела к старовозрастным лесам в поймах рек и к болотам с разливами стоячей воды. На зимовках птицы были более терпимы к среде обитания, встречаясь в полусухих лесах, городских парках и на плантациях. Питанием им служили насекомые и другие беспозвоночные, которых птицы активно разыскивали среди листьев в нижнем ярусе леса. Массивное чашеобразное гнездо сооружалось в густом подлеске. Материалом для него служили сухие травинки, листья и стебли тростника. А выстилка его осуществлялась мягкими видами мхов и лишайников. Кладка состояла из 3-5 белоснежных яиц. Кормлением и воспитанием птенцов занимались оба родителя. Песня птицы представляла собой серию из нескольких жужжащих слогов, напоминающих стрекотание кузнечика или цикады. Древесница Бахмана никогда не была многочисленным видом. В период с 1880-х по 1910-е годы первичная рубка деревьев в местах обитания временно создала благоприятные условия для размножения птиц. Однако в результате полной расчистки земель и осушения болот к 1930-м вид стал редким, а в 1949 году был добыт последний его экземпляр. Несколько последующих десятилетий принесли немного наблюдений древесницы Бахмана, и лишь некоторые из них были подкреплены фотографиями и аудиозаписями. С наибольшей вероятностью вид исчез в диапазоне с 1964 по конец 1980-х годов. Редкие неподтвержденные наблюдения в нашем веке оставляют небольшую надежду на повторное открытие. Однако, скорее всего, речь идет об исчезнувшей птице. Вид находится в критической опасности. Квакша рабов. Крупная древесная лягушка, достигавшая 10 сантиметров в длину. Она была открыта в 2005 году и названа в честь американского герпетолога Джорджа Раба и его жены Мэри, которые посвятили долгие годы жизни охране земноводных. Как и другие виды ее рода, амфибия отличалась непропорционально длинными конечностями, несущими широкие кожистые перепонки между пальцами. Побеспокоенная квакша рабов была способна прыгнуть с огромной высоты и пролететь несколько метров в скользящем полете, используя расправленную бахрому как парашют. Квакша рабов обитала в верхнем ярусе тропических дождевых лесов провинции Кокле в Панаме. Она была активна в основном по ночам и питалась насекомыми. В сезон размножения самцы занимали полные дождевой воды дупла деревьев, охраняли их от конкурентов и криками привлекали самок. После спаривания самец оставался охранять кладку, в которой могло быть до 200 икринок. Последние быстро превращались в крупных, светло-коричневых, слегка уплощенных сверху головастиков. Выбираясь по ночам за пропитанием, днем самец возвращался в родное дупло и наполовину забирался в воду, позволяя голодным головастикам отщипывать маленькие кусочки собственной кожи. Этот необычный способ кормления молоди не уникален для вида, но все же крайне редок среди амфибий. К сожалению, судьба столь удивительной лягушки оказалась печальной. Уже спустя год после открытия вида в провинции Кокле был зарегистрирован хитридиомикоз — страшная грибковая болезнь, уже много лет уничтожающая земноводных по всему миру. Несколько экземпляров лягушки были срочно отловлены и отправлены в Эль-Вале, Панама и Атланту США, где были созданы условия для безопасной жизни и размножения редкого животного. Однако попытки разведения квакши рабов в неволе успеха не принесли. В 2009 году умерла последняя самка. Последний известный представитель вида, старый самец по кличке Таффи, крепыш, умер 26 сентября 2016 года в ботаническом саду Атланты. Скорее всего, в природе его родичей уже не осталось. Вид находится в критической опасности. Сырдарьинский лжелопатонос. Лжелопатоносы — три вида осетровых рыб необычного облика, родом из бассейнов крупнейших рек Средней Азии — Амударьи и Сырдарьи. К настоящему времени мы можем быть уверены в факте существования только амударьинских видов. Большой амударьинский лжелопатонос достигает 75 см в длину и не превышает массой 1 кг. Обитающий с ним бок о бок малый амударьинский лжелопатонос не имеет хвостовой нити и с максимальной длиной в 27 см является самой мелкой осетровой рыбой в мире. Оба вида редки и находятся на грани исчезновения. Причины — забор воды на нужды сельского хозяйства, одним из результатов которого стало практически полное пересыхание Аральского моря, а также постройка многочисленных дамб и загрязнение рек пестицидами. Сходная и, видимо, гораздо более печальная судьба постигла единственный вид рода, обитавший в бассейне реки Сырдарья. Первооткрывателем его в 1871 году стал выдающийся русский географ и путешественник Федченко. Сырдарьинский лжелопатонос был довольно мелким видом. Длина взрослых особей достигала 20 см, а с учетом хвостовой нити — 35 см. От лжелопатоносов из Амударьи он отличался большим количеством жучек на спине и боках. Икрометание этой рыбы проходило во второй половине апреля на каменистом грунте. Плодовитость одной особи составляла примерно 1500 икринок. Икра его была очень мелкой, до 1,8 мм в диаметре. Основой рациона вида были личинки водных насекомых. Ввиду скромных размеров и изначальной редкости, промыслового значения он никогда не имел. Вероятнее всего, этот вид уже вымер. Основные причины его исчезновения аналогичны самударьинскими видами. Регулирование течения реки при помощи дамб и плотин, забор ее вод на орошение, а также загрязнение воды сельскохозяйственными стоками и химикатами. С 1968 года достоверных случаев поимки сырдарьинского лжелопотоноса не было.